Вронский оглянулся в последний раз на своих соперников. Он знал, что на езде он уже не увидит их. Двое уже ехали вперед к месту, откуда должны были пускать. Гальцин, один из опасных соперников и приятель Вронского, вертелся вокруг гнедого жеребца, не дававшегося садиться. Маленький лейб-гусар в узких рейтузах ехал галопом, согнувшись, как кот, на крупу, из желания подражать англичанам. Князь Кузовлев сидел, бледный на своей кровной Гробовского завода кобыли, и англичанин вел ее под усы. Вронский и все его товарищи знали Кузовлева и его особенность слабых нервов и страшного самолюбия. Они знали, что он боялся всего, боялся ездить на фронтовой лошади, но теперь, именно потому, что это было страшно, потому что люди ломали себе шеи, что у каждого препятствия стояли доктор, лазаретная фура с нашитым крестом и сестрою милосердия, он решился скакать. Они встретились глазами, и Вронский ласково и одобрительно подмигнул ему. Одного только он не видал, главного соперника, Махотина на гладиаторе. «Не торопитесь», — сказал Корт Вронскому, — «и помните одно, не задерживайте у препятствий и не посылайте, давайте ей выбирать, как она хочет». «Хорошо, хорошо», — сказал Вронский, взявшись за поводья. «Если можно, ведите скачку, но не отчаивайтесь до последней минуты, если б вы были сзади». Лошадь не успела двинуться, как Вронский гибким и сильным движением встал в стальное зазубренное стремя и легко, твердо положил свое сбитое тело на скрипящее кожей седло. Взяв правую ногой стремя, он привычным жестом уравнял между пальцами двойные поводья, и Корт пустил руки. Как будто не зная, какую прежде ступить ногой, Фру-Фру, вытягивая длинную шею поводья, тронулась, как на пружинах, покачивая седока на своей гибкой спине. Корт, прибавляя шага, шел за ним. Взволнованная лошадь, то с той, то с другой стороны, стараясь обмануть седока, вытягивала поводья, и Вронский тщетно голосом и рукой старался успокоить ее. Они уже подходили к запруженной реке, направляясь к тому месту, откуда должны были пускать их. Многие из скачущих были впереди, многие сзади, как вдруг Вронский услыхал сзади себя по грязи дороги звуки галопа лошади, и его обогнал Махотин на своем белоногом, лопоухом гладиаторе. Махотин улыбнулся, выставляя свои длинные зубы, но Вронский сердито взглянул на него. Он не любил его вообще, теперь же считал его самым опасным соперником, ему досадно стало на него, что он проскакал мимо, разгорячив его лошадь. Фру-Фру вскинула левую ногу на галоп и сделала два прыжка, и, сердясь на натянутые поводья, перешла на тряскую рысь, вскидывавшую седока. Корт тоже нахмурился и почти бежал иноходью за Вронским.